7 ноября – памятная дата. Я не мог спутать ее с другим днем и вряд ли смогу пропустить. У меня в запасе оставалось достаточно времени, чтобы к ней подготовиться. Я стучал по стене, каждым несильным ударом кулака отмечая пункты своего плана. Первое. Исследую местность около 7-й подстанции, узнаю, где именно и как 7 ноября устрою засаду. Второе. Выясню, в какое время в 5-й городской больнице заступали на смену санитарки, не торчать же мне около подстанции с обеда и до утра. И третье. Явлюсь на встречу с маньяком в нужное место и время, обязательно прихватив с собой оружие. Вот и все, ничего сложного. Главное, на мой взгляд, что произошло в моей жизни до 7 ноября, это то, что в октябре я получил первую в новой жизни стипендию, 43 рубля, 75 копеек. Тому мне, из прошлой жизни, подобная сумма показалась бы ничтожно маленькой. Новому мне она показалась такой же, мизерной. Потому что только плащ в советском магазине стоил 90 рублей, две моих нынешних степухи. Махнул рукой на покупку пиджака и осенних ботинок. Но представил, сколько мне придется копить на новое пальто. Решил, что похожу зимой в том убогом, что унаследовал от комсомольца. Вот только это решение убрало лишь часть проблемы. Ни зимнюю обувь, ни теплую шапку, ни даже шарф я среди вещей Александра Усика не обнаружил. В копеечку мне влетела и покупка нового белья. Да и носки я не мог штопать бесконечно. Хоть отправляюсь грабить сберкассу, подумал я, разглядывая полученные в институте богатства. Отметил, нужно жить в режиме жесткой экономии, подъедать продовольственные запасы соседей. Но все же решился с первой стипендии гульнуть. Снова купил 2 кило кильки, потратил 10 копеек, чтобы вкусом соленой рыбы заглушить горестные мысли. После дня рождения Фролович я старался свести до минимума общение со Светой Пимочкиной. Делал все от меня зависящее, чтобы лишний раз с ней не видеться и не разговаривать. Вот только комсорг мне в этом не помогала, мчалась ко мне каждую перемену, словно звонок с урока был для нее сигналом к старту, и приводила с собой всю остальную компанию, Ольгу, Пашку, Аверина и молчаливую Боброву. Не забывала обо мне Пимочкина и в выходные дни. Каждую субботу привозила мне из дома то пирожки, то булочки. Я во время ее визитов прятался на стадионе около школы, сбегал туда сразу после занятий на военной кафедре, не хотел оставаться с комсоргом в комнате наедине, за что получал нагоняй от прикормленной Светиными пирожками вахтерши. О субботних визитах Пимочкиной каким-то образом всегда узнавал Аверин, тот не оставлял попыток достучаться до сердца комсомольского вожака. Хотя я старался, чтобы от Светиных подношений, отказываться я от них и не думал, к воскресному вечеру не оставалось ни крошки. Играть в гордеца я не собирался, как и грабить сберкассы, но и не видел смысла голодать, когда вкусную еду бесплатно доставляли едва ли не к порогу. Романтику я в отношениях с Пимочкиной не искал, но и не ссорился с девчонкой по надуманным поводам, мне ее еще от маньяка предстояло спасти, и не подпускал ее близко к телу. Решил, что в отношениях с комсоргом мне хватит и пирожков, Славка пусть забирает ее руку и сердце. С соседями по комнате поддерживал приятельские отношения, хотя и не смог влиться третьим мушкетером в компанию недавних дембелей. Сказалась реальная разница в возрасте, отсюда разные интересы. Пашка и Слава все больше времени проводили в женском общежитии, да в пивнушке. Я же оставался в комнате, читал и втихомолку штопал носки, зашивал расползавшееся от износа белье. А еще Могильный и Аверин по вечерам патрулировали город с повязками дружинников на руках, распугивали бравым видом хулиганов и зарабатывали бонусы перед институтскими чиновниками. Меня парни считали замкнутым и нелюдимым, объясняли мое поведение интернатовским прошлым. Сближаться с сокурсниками, помимо Пашки и Славы, я не пытался, но все же старался не выглядеть белой вороной. Пожимал руки парням, обменивался с ними шутками, разговаривал о футболе, здоровался с девчонками, старался каждую называть по имени, делал им комплименты. Отношение ко мне со стороны одногруппников в целом сложилось нормальное. Единственным исключением стала Альбина Нежина. Королева по-прежнему меня словно не замечала, не здоровалась, даже в ответ, не улыбалась мне и не смотрела в мою сторону. Хотя с другими парнями была вежлива и приветлива, недружелюбно она вела себя только со мной. И эту странность в поведении королевы подметил не только я. Среди первокурсников поползли слухи о том, что я чем-то обидел Нежину, давно, еще во время вступительных экзаменов, потому этот случай и не стал достоянием общественности. К Кто-то говорил, что я пытался к Альбине приставать, грубо, по-детдомовски, а королева меня отшила. Другие твердили, у меня за спиной, что я у Нежиной что-то украл, доказать это королева не смогла, но обиду не простила. Третьи же считали, что мне просто не повезло. Случайно увидел, как Альбина целовалась с заведующим нашей кафедры. Нежина посчитала, что я нарочно за ними подглядывал. Ни одна из этих версий не казалась мне правдивой, и ни одну я не мог опровергнуть, даже перед собой. Не знал, что происходило с комсомольцем до 2 сентября. Я все меньше тосковал по чудесам высоких технологий из будущего. Хотя во сне все же иногда шарился по новостным порталам в интернете, переписывался в мессенджерах с сыновьями и бывшими коллегами по работе, искал в Википедии статьи о маньяках и о способах перевыполнить план по развитию народного хозяйства СССР на 8-ю пятилетку. Это вместо того, чтобы смотреть эротические сны с участием знакомых комсомолок, как полагалось в моем нынешнем физическом возрасте. В октябре я почувствовал себя настоящим советским человеком. Попробовал газировку из уличных автоматов, предварительно сполоснув стакан. Продегустировал квас из бочки. Ее частенько подвозили к детской площадке, что неподалеку от первого корпуса. Купил кефир в бутылке. Все же прав был весельчак из фильма «Гостья из будущего». Я бы тоже взял на борт пару ящиков такого кефира и молоко в пирамидальной упаковке. Испробовал и основные доступные нынешней молодежи развлечения. Вновь посетил в компании соседей по комнате ближайшую к общежитию пивную. Подивился тамошнему сервису, точнее, его полному отсутствию. Окунулся в незнакомую мне по прошлой жизни атмосферу. В подобных низкопробных заведениях я не бывал даже в 90-х. Попробовал почти не пенившийся напиток, запах пива у него был, а вкус странный. Послушал крики пышнотелой продавщицы, барменши. Пашкина вяленая рыба мне понравилась, допить кружку разбавленного водой пива не смог. Пострелял из пневматической винтовки в тире. 10 копеек пулька. Развлечение не для бедного студента. Уложил 3 выстрела подряд в центр мишени, новичкам везет, чем вновь заслужил восхищенный взгляд Светы Пимочкина и похвалы от могильного Яверина. Пашка и Слава изъявили желание устроить турнир на звание «Самый меткий стрелок из 608 комнаты». Но я ни с кем соревноваться не стал. Стрелять на халяву совесть не позволила, а тратить на пульки деньги посчитал напрасным расточительством. В будний день, после учебы в институте, прогулялся я и в кинотеатр. Пашка и Ольга ходили туда едва ли не через день, на здоровский новый детектив. Увлечься детективным сюжетом не смог, как и не купил перед началом показа ведро с попкорном. С трудом высидел в зале до окончания сеанса, так и хотел во время просмотра прикрыть глаза и уснуть, но побоялся храпом испортить впечатление от фильма другим зрителям. Пришел к выводу, что не созрел для современного кино, пока помнил атмосферу, что царило в кинотеатрах будущего. С учебой у меня проблем не возникало, изучение немецкого языка продвигалось быстро и легко. Уже к середине октября я переводил примерно половину слов в текстах без помощи словаря. Возможно, сказывалось то, что комсомолец изучал немецкий в интернате. Или же мне достались от него хорошие лингвистические способности, это вдобавок к математическим и музыкальным. Я уже понял, что Александр Усик был талантливым парнем. Не удивлюсь, если узнаю, что обнаружил пока не все его таланты. Тем печальнее было вспоминать, к какому жизненному финалу он в итоге пришел. Лекции по истории КПСС стали моей настольной книгой, что сказалось на моих отношениях с преподавателем по этому предмету. После нескольких политически грамотных выступлений с кафедры на правильные темы я стал его любимчиком. Он частенько обращался ко мне с просьбой растолковать студентам те или иные политические моменты. Я ни разу его не подвел, все же не один десяток лет практиковался толкать грамотные речи при начальстве. Профессор пророчил мне хорошую карьеру в будущем, ставил меня в пример прочим студентам, а я пометил в голове, что 1 пятерка за экзамен уже практически у меня в кармане. Физика на первой сессии считалась самым страшным экзаменом, автоматы по этому предмету не ставили, и получение минимальных баллов не гарантировали. Да и преподаватель моему курсу достался строгий и принципиальный. Студенты передавали из уст в уста информацию о том, что ежегодно едва ли не каждому 5-му экзаменуемому он выставлял неуд. Вот только меня эти данные не смущали. Лекции по физике ложились в моей голове на уже хорошо удобренную почву. В прошлой жизни тоже зубрил этот предмет, а если я тогда что-то учил, то делал это основательно, не спустя рукава. Проблемы намечались не с предметами, а с преподавателем по высшей математике. Феликс внес меня в свой черный список, и вычеркивать из него не намеревался. Каждая практическая работа выливалась для меня в очередной конфликт с козлобородым доцентом. Я перестал сдавать выполненные работы первым, но Попеленский все равно доставал мои работы из общей кучи, демонстративно перечеркивал их и громко объявлял, что Усик, бздарь, говорил, что мне следует искать себе место в училище, потому что в институте таким бездарностям, как я, не место, уверял. Зачет ему я в конце года не сдам. Поначалу я относился к выходкам Феликса с иронией, потому что видел, мои знания по предмету значительно превосходили уровень, достаточный для обычного первокурсника. Задачки Феликса я решал едва ли не в уме. Ни одно из заданий в практических работах по вышке, что давал нам доцент, не вызвало у меня даже временных затруднений, я относился к ним, как к примерам для первоклассников. Справлялся с решениями за десятую часть отведенного на решение времени, но вновь и вновь видел, как Виктор Феликсович решительно перечеркивал мою работу и громогласно объявлял: «Бздарь». Мои терки с доцентом вскоре стали привычным делом. Я не пытался спорить с преподавателем, видел бесполезность подобного действа. Феликс наслаждался своими выходками, мне казалось, он с радостью спешил на занятия к нашей группе, потому что предвкушал, как снова перечеркнет работу Усика, и получал едва ли не физическое удовольствие, вновь и вновь выкрикивая мне в лицо свое «бздарь». Я поначалу усмехался в лицо доценту, потом перестал реагировать на его действия, но очередная забракованная Попеленским работа все же пошатнула мою уверенность в своих знаниях. Я выдернул из рук доцента свою перечеркнутую самостоятельную и прогулялся на кафедру высшей математики, только лишь для того, чтобы выяснить, действительно ли мои знания столь хороши, как мне казалось, или Феликс все же прав, я всего лишь самоуверенный бездарь. Вошел в пропахшую табачным дымом комнату, увидел там двух увлеченных беседой преподавателей, ученые мужи обсуждали не статьи иностранных коллег в научных журналах и не проблемы, стоявшие перед советской интеллигенцией на пути строительства коммунизма, они выясняли, как раздобыть к новогоднему столу мандарины. «Прошу прощения, что помешал», — сказал я, привлекая к себе внимание ученых. «Виктор Феликсович велел мне явиться сюда и отыскать кого-нибудь, кто разбирается в высшей математике». «Попеленский?» — спросил молодой лысый, как моя коленка, преподаватель. «В высшей математике, говорите?» — сказал его коллега, обладатель густой, наполовину седой шевелюры. «Здесь», — мужчины переглянулись. «Мы, как я надеюсь, обладаем некоторым набором знаний по математике», сказал лысый, его лицо показалось мне знакомым. Наверняка встречал его в Зареченском институте 90-х годов. «Будьте любезны, молодой человек, уточните, по какой именно причине Фе. Виктор Феликсович вас к нам направил», попросил обладатель наполовину поседевшей шевелюры. Я протянул ему свою перечеркнутую работу по математике. Он хотел, чтобы на кафедре мне пояснили, где именно я допустил ошибку. Лысый изобразил удивление. «А почему Попеленский не сделал этого сам?» Я развел руками. Виктор Феликсович сказал, что устал разговаривать с бздарями. Выделил интонацией букву «э», скопировал манеру Феликса. Седоволосый преподаватель недовольно пожевал губы, рассеянно взглянул на тетрадный лист, чуть отдалил его от лица, попытался что-либо разглядеть на странице, потянулся к карману, за очками. «Позволите, профессор?» Лысый принял из рук коллеги мою самостоятельную работу, пробежался по ней глазами, вдруг приподнял брови, взмахнул листом, поморгал, будто настраивал зрение, вернулся взглядом в начало страницы, просмотрел мою работу уже не так поспешно, как в первый раз, хмыкнул, покачал головой, бросил взгляд на коллегу, будто хотел поделиться с тем интересной информацией или пересказать шутку, но промолчал, лишь снова хмыкнул, посмотрел на меня. «Что не понравилось в вашем решении Виктору Феликсовичу, студент?» — спросил он. «Не знаю», — сказал я, «он просто объявил его неверным и направил меня к вам». «Хм, в чем же ошибся молодой человек?» — спросил профессор. Лысый ухмыльнулся. «Ошибки в его решениях я не увидел», — сказал он, «да и ответы кажутся верными». Пожал плечами. «Должно быть, мои знания по предмету все же недостаточны, чтобы понять претензию Феликса к этой работе», — сказал он. «Виктора Феликсовича», — поправил молодого коллегу профессор, протянул руку. «Дайте-ка». Он все же извлек из кармана футляр, надел очки. «Так-с, Профессор углубился в проверку моей работы, шевелил губами, будто пытался проговаривать мое решение вслух, водил по строкам на странице мизинцем левой руки, там у него был длинный, похожий на мини-указку ноготь. Мы с Лысым молча дожидались его вердикта, я стоял, вытянувшись по струнке, Лысый вынул из пачки сигарету, закурил, придвинув к себе наполненную окурками пепельницу. Длинная стрелка на настенных часах в преподавательской комнате монотонно отсчитывала секунды. «Такс», — повторил профессор. Он снял очки, посмотрел сперва на меня, потом на пускавшего в потолок дым Лысого. «Вы оказались правы, коллега», — сказал он. «Наших знаний, действительно, недостаточно, чтобы помочь молодому человеку». Профессор взглянул мне в лицо. «Ошибок в вашей работе я не нашел», — заявил он. «Ваши решения и ответы верные». Постучал по листу длинным ногтем, а почерк, так и вовсе, выше всяких похвал. Профессор достал из лежавшей на столе пачки примы сигарету, помял ее между пальцами. «Что же касается просьбы Попеленского», — продолжил он, — «могу вам лишь сказать, молодой человек, что он вас направил не на ту кафедру». Закурил. «Вам следовало обратиться со своей проблемой на кафедру психологии. Только там вам смогли бы пояснить поступок вашего преподавателя». «Лучше, на кафедру психиатрии», — сказал Лысый, ухмыльнулся. «Вот только таких кафедр в нашем институте нет», — сказал профессор. «А нам, математикам, сложно понять, что именно Виктору Феликсовичу не понравилось в вашей работе». Развел руками. «И уж тем более, мы с коллегой не сможем объяснить суть его претензий вам. В конце октября я уже прикидывал, когда, куда и по какому поводу буду строчить кляузы на математика, потому что понимал, Феликс вряд ли отступится. Он обещал прокатить меня мимо зачета едва ли не на каждом занятии, и вряд ли откажется от выполнения своих угроз без давления со стороны инстанций. А лучшим поводом организовать давление всегда была вовремя и по адресу доставленная бумага. Куда можно пожаловаться, я определился быстро, сходу придумал полдюжины адресатов, потом добавил к ним еще пару, жалоб много не бывает. А вот на что именно стану пенять в кляузах, тут мне было над чем задуматься. Потому что содержимое писем жалоб на Феликса должно было нести в себе не только голословные утверждения и слезные просьбы разобраться, но и подтверждение самого факта творимой математиком несправедливости. Опыт бюрократической работы подсказывал, с написанием бумаг медлить не стоило, и в то же время я не находил весомого довода для жалоб. Слова к делу не подошьешь, отказ Попеленского принимать у меня зачет до зачета, мне виделся слабым доводом. Хоть бери и обвиняй его в сексуальных домогательствах, думал я, моя озадаченность перед неумолимо приближавшейся зачетной неделей, сколько там осталось до конца декабря, стало очевидно и для окружающих. Света Пимочкина пыталась заступиться за меня перед Феликсом, я же комсорг, но тот отшил ее, посоветовав задуматься о собственном зачете. Знанием математики Света не блистало. Я заявил Пимочкиной, что не нуждаюсь в защитниках, нарочно обидел девчонку этими словами, чтобы она выбросила из головы историю с Попеленским. Светка надулась, но пирожки в субботу принесла, о чем вновь проведал Слава Аверин. Я даже подумал проверить комнату на предмет установленных там жучков. О моей назревавшей проблеме с получением зачета по высшей математике староста заговорил со мной в понедельник 3 ноября. Санек, я могу тебе помочь с вышкой», — сказал он. Случилось это, когда они с Могильным собирались на очередное вечернее патрулирование района, уже нацепили на плащи красные повязки и значки народной дружины. «С вышкой я и сам кому угодно могу помочь», — ответил я, отложил в сторону конспекты по физике. Почувствовал, что Слава затеял серьезный разговор. Записываться в ряды народной дружины я не спешил, у меня были свои способы борьбы с преступностью, отговаривался тем, что загружен учебой, потому часто по вечерам оставался один в комнате. Во время учебы в 90-х это была бы прекрасная возможность водить к себе девчонок, ведь тогда было, как в том анекдоте, есть чем, есть с кем, но негде. В 69-м же у меня возникла проблема еще и с кем. Я говорю о зачете», — заявил староста. «Могу тебе помочь его получить». «Каким образом?» — спросил я. «Сейчас это не важно», — сказал Аверин. «Придет время, узнаешь. До зачета еще далеко. Но способ верный, можешь мне поверить. Мне его парни со старших курсов подсказали. Они об этом Феликсе побольше нашего знают. Сами они так не делали. Но у нас получится, точно тебе говорю. Ну помоги, только у меня есть одно условие, Пимочкина». Славка кивнул. Таким серьезным я его давно не видел, мне сразу расхотелось шутить. «Да, что ты хочешь, чтобы я с ней сделал?» – спросил я. «Заставил в тебя влюбиться, так не смогу, я не этот, не гипнотизер, отстань от нее», – сказал Лаверин. «Я, да, ты», – Славка насупился, напомнил мне моего младшего сына, то примерно с таким же серьезным видом пытался поговорить со мной по-мужски. Невольно вспомнил тот разговор, когда младшенький доказывал, что это я ушел из семьи, бросил их ради. Не запомнил, что именно наговорила сыну обо мне моя бывшая жена, обвиняла в супружеских изменах, или в том, что променял семью на пьянки с приятелями, слышал от нее разные версии. Помнил только, что о реальных причинах нашего расставания она детям не сказала. Вздохнул. Я к ней и не приставал, и пирожки у нее не выпрашивал. Она их сама приносит, по собственной инициативе или по дурости. Поклянись, что отступишься от нее, потребовал староста. Поклянись, и считай, что зачет по вышке уже у тебя в кармане. Я вздохнул, покачал головой, старался не улыбаться. Чем ты меня слушал, Слава, сказал я. Сколько раз можно повторять одно и то же? Я не претендую ни на руку, ни на сердце Светы Пимочкиной, ни на прочие части ее тела. Комсорг не в моем вкусе. Понимаешь, мне нравятся другие девчонки, такие, как королева. Подал голос Паша. Он вертелся около зеркала, укладывал расческой свою рыжую шевелюру. «Возможно, что и такие, как Нежина», — сказал я. Пожал плечами, добавил. «А Света Пимочкина, хорошая девчонка, умная и красивая, с этим спорить не стану. Но она совершенно не интересует меня, как женщина. У меня на нее не стоит и нет, и не будет никаких планов. Я вам об этом уже говорил, и повторяю снова. Кто ее папа, меня тоже не волнует. Поклянись», — потребовал Аверин. Смотрел на меня сверху вниз, пытался пригвоздить к кровати суровым взглядом. «В чем?» – спросил я. «В том, что Светка не в моем вкусе». «Так и есть. Снова это повторяю. Запиши, чтобы не забыть. Чего тебе еще от меня нужно? Спать и ходить я с ней не собираюсь. За это можешь не переживать. Но от ее пирожков не откажусь. Тут хоть режьте меня». Могильный хмыкнул. Слава махнул рукой. «Мне почудилось, что после моих слов он повеселел. Ешь свои пирожки», — сказал Лаверин. Кивнул на стол, куда вчера выложил гору газетных свертков. «Мамка тебе тоже пирог с рыбой передала. Съесть его нужно сегодня-завтра, чтобы не пропал». Она так сказала. «Там еще сало, копченая рыба и что-то еще. Я не смотрел. Ты лучше меня разбираешься, что можно долго хранить, что нельзя. Посмотришь». Он поправил красную повязку на руке. «А насчет Феликса можешь не переживать. Проставит он тебе в декабре зачет, не отвертится. Вот это, я тебе обещаю», — переглянулся с Могильным. Парни усмехнулись, как те заговорщики. «И кстати, мужики», — сказал староста, словно вдруг о чем-то вспомнив, — «спешу вас расстроить. Не получится у нас в пятницу махнуть на пикник, только не на этой неделе. Завтра и девчонкам об этом скажу. Потому что 7-го мы всей группой дружно пойдем на демонстрацию». «Это еще с какой такой стати?» — спросил Могильный. «Нет, Слава, если не будет пикника, то я с отцом на рыбалку махну, на Михайловский ставок, или поведу Ольгу в кино. В праздничные дни наверняка что-то интересное покажут, а может и в театр, чего я на этих демонстрациях не видел. Меня сегодня в деканат вызывали», — сообщил Лаверин. «По поводу грядущей годовщины революции, и по поводу демонстрации, велели провести с нашей группой беседу, объяснить вам, что демонстрация 7 ноября – дело очень нужное и очень важное, и обязательное для всех студентов Горного». Пашка приоткрыл рот, собираясь возразить. «А тех, кто на нее не явится, перед Новым годом лишат стипендий», – сказал староста. Могильный выдохнул, словно сдулся. «Вот гады», – пробормотал он. Слава развел руками, будто говорил. «Ну а я что могу сделать? Вечером 6 ноября я дождался, пока Аверин и Могильный уйдут на очередное патрулирование города, запер на ключ дверь комнаты, достал из-под кровати чемодан, вынул из него сверток с обрезом, развернул плед, убедился, что укороченная с двух сторон винтовка системы Мосина мне не приснилась, не держал ее в руках с того дня, как вернулся от каннибала, стал уже сомневаться, действительно ли хранил среди своих вещей огнестрельное оружие, или то были мои фантазии. Обрез выглядел настоящим, как и запах оружейной смазки. Я погладил рукой гладкую поверхность древесины, подушечками пальцев ощупал вмятины на ложе, провел пальцем по стволу, там, где остались следы от крепившейся раньше на винтовке прицельной планки. Планка сейчас отсутствовала, да она и не была мне нужна, даже не думал изображать снайпера, как там, в тире. Из обреза я собирался стрелять почти в упор, по большой мишени. Помнил, что горьковский душитель был крупным мужчиной, высыпал из платка на плед патроны, калибр 7,62. Такие же патроны я использовал при охоте на кабанов, когда ездил со своими начальниками в заповедник. Вот только тогда у меня была винтовка с оптикой, да и патронов побольше, а не жалкая кучка, как сейчас. Пересчитал боеприпасы, коснувшись каждого взглядом. 5 штук одинаковые, как близнецы. Отодвинул затвор. Один за другим стал загонять патроны в магазин. Не спеша, но уверенно. Подумал, 5 выстрелов мне завтра будет более чем достаточно. Глава 21. Утром 7 ноября, зевая и недовольно ворча, мы прошли по привычному для нас маршруту, к институту. Именно там строились в колонны студенты Зареченского горного для участия в массовом шествии в честь главного в Советском Союзе праздника, Дня Великой Октябрьской Социалистической Революции. Во двор института мы явились одними из первых. Славка, как староста, возглавлял нашу процессию, состоявшую из 3 хмурых комсомольцев и 3 невыспавшихся комсомолок. Все лавочки около института оказались заняты, мы явились все же не первыми. Наша компания прогулялась к бюсту Ленина, решили дожидаться одногруппников около него. Староста и комсорг вскоре бросили нас, помчались к входу в главный корпус института, каждый по своим делам. Укутанная в плащ с приподнятым воротником Оля Фролович повисла на локте Паши Могильного. Невозмутимо озиравшаяся по сторонам Надя Боброва мой локоть проигнорировала, меня это не расстроило. К возвращению лидеров наша группа собралась около памятника вождю мирового пролетариата почти в полном составе. Подошла к нам и вечно свежая и улыбчивая Альбина Нежина, квартет нарядных парней, все в костюмах, при галстуках, тут же бросился к ней навстречу. Королева обменялась с одногруппниками приветствиями, и лишь меня вновь обделила вниманием. Да я и сам бы на себя не взглянул. В своем единственном полосатом свитере выглядел бедным родственником в окружении расфуфыренных студентов. Явились Пимочкина и Аверин, раздали нам плакаты с кричащими крупными надписями, флажки и уже надутые воздушные шары. Мне достался один флажок и красный шар. Славка велел держать его крепко, словно боялся, что шар унесет меня в небо, как того пятачка в мультфильме. Могильный и Аверин развернули большой транспарант, гласивший «Великому октябрю слава». Фролович прочла эту надпись вслух, усмехнулась и сказала: «Великому октябрю не только слава, но и Паша». Пимочкина погрозила подруге пальцем. Около института мы стояли почти до полудня, ждали, когда появится наше окно. Колонны советских граждан с транспарантами, флагами и портретами вождей революции проходили по проспекту Ленина нескончаемым потоком. Нарядные, шумные, веселые, некоторые, как мне показалось, уже навеселе. Следовали к площади революции, от Зареченского горного института до нее нужно было ехать 4 остановки на автобусе или идти пешком, как предстояло нам. Со стороны это массовое перемещение людей выглядело впечатляюще. Я следил за ним с интересом. В прошлой жизни я подобные людские массы наблюдал только по телевизору, во время парадов на Красной площади в Москве. Наше место в этой длинной, состоящее из людей и плакатов змее было за колонной Зареченского педагогического института, перед студентами Института культуры имени Крупской. О приближении окна нам минут за 10 сообщил Слава Аверин, он уловил чей-то сигнал. Студенты после слов старосты радостно загомонили, забили копытами в предвкушении скорой развязки, да и чтобы согреться. Ноябрь в Зареченске вполне походил на нормальный осенний месяц, температура ночью опускалась до 5 градусов, из ртов утром шел похожий на табачный дым пар. Ряды демонстрантов подровнялись, шары и флажки устремились к небу, расправились транспаранты. Как только среди демонстрантов появилась растяжка с надписью «Зареченский педагогический институт имени Ленина», атакующие колонны студентов горняков ринулись на проспект. Прямо передо мной маячил затылок Альбины Нежиной. Королева помахивала красными флажками, покачивала заплетенными в косу волосами, виляла бедрами. Рядом с ней вышагивал обновившийся отряд ее воздыхателей и телохранителей. А я нисколько не жалел, что шел позади Альбины. Отсюда мог по достоинству оценить ее обтянутые в ткань штанов ягодицы. Нежина словно специально ради меня нарядилась не в плащ, а в короткую куртку. Пристроившаяся по правую руку от меня Света Пимочкина уловила направление моего взгляда, В отличие от большинства парней, я пришел не в очках с темными стеклами. Нахмурилась. Пробурчала в адрес королевы что-то неразборчивое, но наверняка нехвалебное. Словно случайно толкнула меня локтем, заставила задрожать соединенной тонкой лентой с моей рукой красный шар, так и рвавшийся ввысь. Безоблачное небо, застывшее в зените яркое солнце, улыбки на лицах студентов, то и дело звучавший рядом со мной смех, аппетитная папа Альбины Нежиной. Все эти приятные факторы отвлекали меня от мрачных мыслей, ведь сегодня 7 ноября, тот самый день, к которому я давно готовился, и улучшали мое настроение. Невольно подумал о том, что примерно в такой же веселой компании, только 1 мая 1970 года, шел по этому же проспекту Александр Усик, комсомолец, нес сумку с бомбой, на которую никто не обращал внимания, собирался убить и покалечить своих товарищей, и готовился умереть. Светки Пимочкиной рядом с ним тогда не было, а вот Славка и Пашка наверняка тогда шагали поблизости от него, а значит тут же были и Фролович с Бобровой, возможно и Королева. Я представил, как поражающие элементы бомбы впиваются в ноги и спину Альбины Нежиной, и попадают в бок Славки Аверина, уже пострадавшего в этом году от пуль китайцев. Мысленно обозвал комсомольца больным ублюдком. 5 человек погибло, вспомнил я. 5, подумал я, это только убитых. Но наверняка что-то долетело и до Оли Фролович, то, что не попало в тело Пашки Могильного. Получила свою долю счастья и широкоплечья Надя Боброва. Кто-то из них после той первомайской демонстрации стал инвалидом. А что если после 25 января настоящий Александр Усик вернется в свое тело? Промелькнула в голове мысль, что если меня сюда забросило именно с целью спасти Пимочкину, я отправлюсь на небеса, или куда-то еще. Захочет ли комсомолец в мае и в этой реальности поиграть в бомбиста? Студенты прошлись по проспекту в хорошем настроении, словно все явились на демонстрацию по собственному желанию, а не из страха лишиться декабрьской стипендии. А вот идут студенты знаменитого своими выпускниками не только в Советском Союзе, но и во всем мире Зареченского горного института, прозвучало из динамиков на площади революции, когда наша колонна подходила к деревянным трибунам, откуда на нас смотрели отцы города. Я оценил расстояние до хлопающих в ладони серьезных мужей, усомнился в том, что комсомолец всерьез рассчитывал ранить кого-то из этих партийных и комсомольских боссов. Но их внимание студенты уже не комсомолец Саша Усик к себе, без сомнения, привлек. С трибуны наверняка хорошо просматривалась площадь, а значит, высокое начальство лично смогло, или сможет, лицезреть последствия майского взрыва, того, который пока не случился. Дружным ура студенты Горного ответили на прозвучавшие из динамиков приветствие. Когда и что кричать первокурсников заранее проинструктировала комсорг Пимочкина. Я кричал вместе со всеми, с удовольствием и почти искренне, не в последнюю очередь потому, что на этом праздничная демонстрация для меня завершалась. Я все же позволил красному шару устремиться в небо. Тот полетел не в одиночку, а в составе целой стаи. Увидел разочарование на лице Пимочкиной, запоздало сообразил, что у Светы на мой шар могли быть иные планы. Но благодарность во взгляде Аверина напомнили мне о том, что у любой медали всегда две стороны. Ведь Славка наверняка подумал, что я не отдал комсоргу шар, чтобы не злить соседа по комнате. Я отыграл дурачка, сделал вид, что не заметил бушевавших рядом со мной страстей, глазами попрощался с попой королевы, прикинул, каким маршрутом вернусь к общежитию. На проспекте Гагарина колонны рассеивались. Ни Пашка, ни Слава возвращаться в общежитие не собирались. Они планировали вместе с девчонками посетить какой-то магазин, где продавали молочные коктейли, уговаривали меня присоединиться к их компании, но я составил на сегодня распорядок дня, отклоняться от него не собирался, воспользовался тем, что староста и комсорг отвлеклись, собирали флажки и транспаранты, шмыгнул в сторону, затерялся в толпе, дворами поспешил к общежитию. В ближайшие часы в моем расписании значилось много важных дел, в том числе, пообедать. Тратить время на дебаты с приятелями я не имел желания. Выяснил, что санитарки в 5-й городской больнице заступали на дежурство в 20 часов. А значит, убитая в моем предыдущем прошлом санитарка вряд ли шла на работу раньше 18:00, в это время я и собирался засесть в засаду. Промежуток между 6 и 8 часами вечера определил, как наиболее вероятное время встречи горьковского душителя со своей жертвой. Склонялся к мысли, что преступление произошло, произойдет, в промежутке между 19:30 и 8:00 вечера, но все же решил перестраховаться, дежурить на месте пока несовершенного преступления с 6:00. Оружие я вновь обернул пледом, бережно и аккуратно, словно пеленал ребенка. Проследил за тем, чтобы не выглядывали ни дула, ни обрубок приклада, и чтобы силуэт свертка не стал узнаваем. Снял со стен в комнате веревку, на которой обычно сушил белье, обвязал ею упаковку, сплел красивую ручку, в детстве увлекался макраме, чтобы нести обрез в горизонтальном положении. Так моя ноша будет выглядеть безобидно, не станет привлекать внимание. Нарочно запланировал все эти действия на время после демонстраций, чтобы работать спокойно, не опасаясь неожиданного возвращения Пашки или Славы. До 5:00 городской больницы доехал на автобусе. То была следующая остановка после Пушкинского парка, где буду зимой спасать Пимочкину от маньяка с молотком. В праздничный день пассажиров в общественном транспорте было не меньше, чем в будни, и все шумели, суетились, спешили, будто опаздывали на работу. На мою ношу пассажиры автобуса не обращали внимания, лишь нещадно пинали ее бедрами и коленями, устроили сконструированному генерал-майором Мосиным изделию проверку на прочность. За целостность обреза я не переживал, только за сохранность своей одежды. Иного свитера, кроме этого полосатого, у меня не было. Выбрался из автобуса на остановке. С удовольствием вдохнул пропавший выхлопными газами воздух. Волнения не чувствовал, лишь радость от того, что покинул набитый людьми салон. Все больше скучал по своему оставшемуся там, в будущем, автомобилю. Испытывал угрызения совести от того, что когда-то ругал своего железного коня за нескромный аппетит. Представил, как выглядел бы сейчас мой внедорожник в окружении дребезжащих порождений советского автопрома. Ухмыльнулся, но все же отметил, что с нынешними доходами студента вряд ли потянул бы обслуживание того прожорливого монстра. В прошлом месяце я дважды прошел путь от здания больницы до проспекта Гагарина. Именно тот путь, каким сегодня будет идти санитарка, мимо 7-й подстанции. В первый раз я прогулялся, чтобы убедиться. Другого пригодного для совершения преступления места, кроме того самого пустыря, на маршруте от проспекта до больницы не было. Ограбить и убить жертву можно было на многих участках того маршрута. Оживленного движения пешеходов я там не заметил, проблемы со свидетелями у преступника не возникло бы. Но другого удобного места, где горьковский душитель мог бы изнасиловать жертву, кроме пустыря я не обнаружил. Снова прошелся по неровному асфальту тротуара, вдоль потрескавшегося белого бетонного забора уже вечером, чтобы понять, как именно будут освещать путь преступника фонари, и узнать, проникал ли их свет на поросший пожелтевшими сорняками пустыри на место моей будущей засады. Работающих фонарей на участке между проспектом и больницей увидел всего несколько. Провал в заборе, за которым начинался заваленный строительным мусором и поросший сорной травой участок земли между кустами и подстанцией, так и вовсе освещался ночью лишь луной. Ближайший светлый островок заканчивался в 5 метрах от него. Место для засады на горьковского душителя я приметил в 20 метрах от входа на пустырь, за высокими полудикими кустами шиповника. Грязный бетонный забор прикроет меня со спины, кусты не позволят моей фигуре выделяться на его фоне. Надеялся, что 7 ноября не пойдет дождь, и что к началу ноября шиповник сохранит хотя бы часть листвы, пусть и увядшей. Тогда меня невозможно будет заметить с дороги, хоть высматривай в упор. А вот дорога и тротуар для меня будут, как на ладони. Всего в 20 метрах от места моей засады находился рабочий фонарь, его свет никому не позволит проскользнуть мимо меня незамеченным. Уже на подходе к пустырю я скрестил пальцы, но не потому, что боялся опоздать. До 18:00 оставалось почти 20 минут, хотя на небе уже угасал закат. Я сомневался, что санитарка любила свою работу так сильно, что помчится на смену за 2 часа до положенного по расписанию времени. Переживал сейчас по другому поводу. Уж очень удобное я подыскал место для своей засады, укромное. Теперь боялся, как бы его не посетили в предыдущие дни с целью не поймать маньяка, а сходить в кустики. Мороза пока не было, неприятные запахи могли сильно осложнить мне пребывание на посту. На пустырь я все же заглянул, обошел его вдоль и поперек, фонаря у меня не было, едва ли не на ощупь убедился, что не опоздал, а бездыханное тело не споткнулся. Запоздало сообразил, что провал в заборе не очень-то и виден вечером с дороги. А значит, что маньяк тоже заранее обследовал этот маршрут и запланировал, где именно расправиться со своей жертвой. Вот только он вряд ли будет прятаться в засаде. Скорее последует за женщиной от автобусной остановки, чтобы заранее не вспугнуть жертву, выбираясь из кустов. «Нормальные люди вечером по кустам не прячутся», — подумал я, — «только охотники на маньяков и засранцы». К месту засады свернул по заранее примеченной тропке, та вела к очередному окошку в заборе, прикрытому досками, отодвинуть их я в октябре не смог. Вдоль забора прошелся к кустам шиповника, всматривался под ноги, чтобы не вступить в мину биологического происхождения, где-то такая была, об этом говорило мое обоняние. Добрался до облюбованного еще в прошлом месяце пяточка за кустами, убедился, что там безопасно, даже ветер не приносил сюда неприятные запахи. Выглянул через просвет в кустах, туда, откуда со стороны проспекта Гагарина ждал появления женщины и маньяка. «Фонарь светит», — отметил я. «Замечательно. От проезжей части проспекта меня отделяли примерно 500 метров. Но шума от проносившихся там автомобилей я не слышал. Всего в полукилометре от центральной транспортной артерии города я стоял за кустами в полной тишине, будто посреди безлюдной степи. Не слышал ни человеческих голосов, ни лая собак. К вечеру смолкли и птицы. А вот насекомые не подавали голосов, не иначе как вымерли от холода. Пар у меня изо рта не шел, но ветерок холодными пальцами приглаживал мне волосы, так и норовил забраться за ворот. Я передернул плечами, размял пальцы, дождался, когда глаза привыкнут к полумраку. Снял со свертка веревку, гирляндой повесил ее на куст, развернул плед, достал обрез и буденовку, набросил его себе на плечи. Предчувствовал, что иначе замерзну в своем свитере. Полосатый свитер я использовал на все случаи жизни, в нем я ходил в институт, в нем же отправился охотиться на маньяка. Укороченную с обеих сторон винтовку системы Мосина уложил, как на полку, на ветке шиповника, те прогнулись, но удержали обрез. Повязал на шею белый платок, натянул на голову суконный шлем с коротким козырьком и красной звездой, решил повторить маскировку, что использовал при охоте на каннибала. Вздохнул, скрестил на груди руки. Приготовился к долгому ожиданию, не стал мудрить со сценарием охоты, постарался не усложнять себе задачу, составил план по принципу, пришел, увидел, победил, примерное время и место будущего преступления знал, поэтому не боялся опоздать, понимал, что преступник и его жертва появятся со стороны проспекта Гагарина, оттуда, где светил фонарь, замечу я их заблаговременно, фото маньяка я в интернете видел, вот только было это давно. Поэтому сомневался, что узнаю Белизова, когда увижу его вживую. Лакмусовой бумажкой послужит та самая санитарка. Придется женщине все же пережить несколько неприятных мгновений. Я подожду, когда на нее набросится маньяк, только после этого стану действовать. В идеале было бы подождать, пока санитарка потеряет сознание, и лишь после этого начинать пальбу в ее обидчика. Но я так и не воскресил в памяти, когда горьковский душитель насиловал своих жертв, да или после их смерти, не помнил, чтобы в статьях или интернетовских роликах упоминали подобные подробности. Поэтому опасался пропустить момент, когда женщина лишится сознания навсегда. Потому и затеял вновь маскарад с платком и буденовкой. Пусть они станут главными моими приметами, которые запомнит испуганная дамочка. Альтернативу свитеру я не нашел, а вот штаны я нацепил еще те, что были на мне во время обезвреживания каннибала. Не так будет жалко, если сгоряча изорву их о колючие кусты. Белизов, по моим прикидкам, набросится на санитарку в паре шагов от дыры в заборе, той, через которую узкая тропка вела к пустырю. За пару секунд он ее не задушит, шеи маньяк своим жертвы не ломал, смотрел женщинам в глаза, наслаждался их предсмертным испугом. А там уже подоспею я, выстрелю мужику в бок, чтобы не задеть санитарку. Потом еще пару раз, куда посчитаю удобным. Ну и напоследок, сделаю парочку контрольных выстрелов. Проделаю свою работу на манеру киллеров из 90-х годов. Быстро, кроваво, шумно, но эффективно. Пока слегка помятая гастролером женщина оклемается, я уже буду далеко. Вытру с обреза свои отпечатки, брошу его в приоткрытый канализационный люк, видел его сегодня. Вот и весь план. Гениально, пробормотал я, шмыгнул носом. Полупустой желудок тоскливо урчал, негромко, с дороги его не услышат. Плед, не понча, он так и норовил соскользнуть с плеч, но хорошо защищал от осеннего ветерка спину. Надетые на ноги три пары несколько раз штопанных носков не позволяли зябнуть ногам, новые туфли обувать не стал, натянул старенькие, убогие, но хорошо растоптанные. Отворот буденовки закрывал уши и шею. Я сдвинул рукав, но не сумел рассмотреть положение стрелок на циферблате невзрачных, доставшихся в наследство от комсомольца часов. Прикинул, что стою в засаде уже около часа, три четверти часа так уж точно. Сунул в карман назябшие пальцы, переступил с ноги на ногу. Все отчетливее замечал, что волнуюсь. Где они? Так и хотелось мне воскликнуть. Поправил на плечах плед. Будь у меня фонарь или зажигалка, давно бы посветил именно циферблат часов. Чудилось, что отметку 8 часов вечера стрелки давно миновали. Но выходить к фонарю я не решался. Казалось, что стоит мне только засветиться, как неминуемо спугну свою жертву, что пока еще считала себя охотником. Горьковский маньяк представлялся мне сейчас эдакой пугливой ланью, которую мог испугать даже треск сломанной ветки. Мочевой пузырь подсказывал. Я проторчал около забора часа полтора, не меньше. Пятки побаливали, точно меня били по ним палкой, тому виной туфли или долгая неподвижность. То и дело поочередно приподнимал ноги, сгибал их в коленях, убеждал себя, что коленные суставы пока не окаменели. Волнение сменилось раздражительностью. Уже не размышлял над тем, смогу ли я выстрелить человека. Думал, скорее бы расстрелять этого командировочного гада, да поехать в общагу пить горячий чай с большим, очень большим, бутербродом. 6 человек прошли по дороге, пока я прятался за кустами шиповника. Ни один из них не походил на тех, кого я поджидал. Со стороны больницы к проспекту Гагарина направилась компания из 3 немолодых мужчин, ветерок принес мне источаемый ими запах пива. В обратную сторону, в разное время проследовали подросток и 2 женщины, чья молодость пришлась на времена Великой Отечественной войны. Никаких одиноких молодых женщин я из своей засады пока не увидел, и не наблюдал за тем, как на них набрасывались маньяки. Услышал со стороны проспекта шаги. На освещенный фонарем островок вышли сразу 3 женщины, относительно молодые, со стройными ногами, в недостававших до колен юбках, вполне подходившие для целей горьковского душителя кандидатуры. Вот только двигались они в чрезмерном количестве. Мне вдруг представилось, как расстроил этот факт Эдуарда Белизова, ведь он тоже наверняка заметил дичь сейчас, без сомнения, с досады покусывал губы, провожая взглядом этот шумный табун из аппетитных молодух. Женщины прошли мимо ведущей на пустырь дыры в заборе, громко переговариваясь, не таясь, никто не выскочил им навстречу, заставили меня разочарованно вздохнуть, проводил их взглядом, зевнул, вновь повернулся к островку света под фонарем, почему-то не сомневался, что женщины направились к больнице, заступали на смену, я в очередной раз нащупал ложе обреза, лежавшего на ветвях шиповника, вновь примерился, прикинул, как ловко и не издав шум, его схвачу, прежде чем рвану к маньяку, не двигаюсь с места, пока он не начнет ее душить, повторял в уме сценарий охоты, стою за кустами, только наблюдаю, идти отсюда до пустыря не больше 20 секунд, за это время девица не задохнется, не успеет, и после такого потрясения не сможет меня запомнить, надеюсь, как только он вцепится ей в шею, срываюсь с места, иду беззвучно, чтобы не спугнуть, но быстро, выйду из-за кустов у него за спиной, вряд ли при виде меня он побежит, но все же лучше, чтобы он меня не заметил. Я вновь прикоснулся к обрезу, словно хотел убедиться, что не потерял оружие, издали не стреляю, думал я, подхожу к нему вплотную, стараюсь зайти со спины, плохо, конечно, что меня увидит девица, но к тому времени она от страха уже будет плохо соображать. В спину Белизову стрелять нельзя, еще не хватало мне пристрелить 2 одним выстрелом. Резко смещаюсь в бок и выпускаю пулю ему под мышку, в крайнем случае, в почку или в печень. 2 выстрелом можно продырявить ногу, должен успеть спустить 2 пулю, пока он сообразит, что происходит. Нащупал повязанный под подбородком платок, да, сообразил я, и морду не забыть прикрыть. Буденовка, это здорово, но буденовка вместе с повязкой на лице... Еще лучше, кто его знает, что там за девица попадется, может у нее фотографическая память, бывают и такие уникумы, пусть лучше опишет милиционерам пятна на платке, а не мою детскую физиономию, тем более что она точно увидит, как я буду гастролера добивать, надеюсь, к тому времени тот уже будет корчиться на земле, главное, чтобы девица потом не увязалась за мной, услышал стук каблуков, когда уже почти решился выбраться из засады, чтобы выяснить точное время, в удивлении вскинул брови, будто не поверил собственным ушам. чуть склонил на бок голову, сосредоточился на звуках. Те приближались с правильной стороны и казались реальными, не фантазией. Вгляделся в темноту, различил в полумраке силуэт женщины. Он двигалась ко мне, в направлении больницы. Каблуки стучали громко и часто, словно женщина спешила. Их перестук разрывал тишину, эхом отражался от бетонного забора, заставил мое сердце увеличить частоту сокращений. Я провел языком по губам, те от волнения вдруг пересохли. Напряг зрение, смотрел в полумрак за островком света, вглядывался в сторону проспекта Гагарина. Старался не шмыгать носом и не дышать шумно, боялся спугнуть принимавший все более четкие очертания силуэт. Отметил смутно знакомую плавность походки, женщина будто дефилировала по подиуму. Смотрел на приближавшуюся к освещенному фонарем участку тротуара женскую фигуру. Увидел, как блеснули золотыми искрами собранные на затылке женщины то ли в хвост, то ли заплетенные в косу волосы. Вскинул в изумлении брови. Мой взгляд скользнул по короткой куртке и юбке, задержался на белых коленках. Потом вновь устремился вверх, к лицу женщины. Я моргнул, попытался прогнать наваждение. Сощурил глаза, словно надеялся, что так смогу видеть лучше. Потому что от долгого пребывания в засаде мне мерещилось странное, невероятное. Невольно затаил дыхание. Едва удержался от того, чтобы протереть глаза руками. Не только походка и наряд женщины показались мне знакомыми, но и ее лицо, которое я хорошо рассмотрел, когда женщина, не дойдя лишь пару шагов до фонарного стола, повернула голову, бросила взгляд на кусты шиповника. Альбина Нежина. Свет фонаря придал ее лицу болезненный желтоватый оттенок, но хорошо осветил и скулы, и нос, и подбородок. Увидел я и хитрый прищур глаз Альбины, та словно посмеивалась над моим удивлением. Это точно была она. Я не мог обознаться, ни с такого расстояния и ни в случае с королевой. Я часто смотрел на нее в институте. Хорошо запомнил ее фигуру, опознал бы ее и со спины, безошибочно. Четко рассмотрел и ее сумку, и наряд, тот самый, что я разглядывал сегодня на демонстрации, пока вышагивал в составе колонны студентов. Узнаваемой походкой Нежина бодро вышагивала в сторону пятой городской больницы. Я не успел задуматься над тем, зачем и почему она туда шла, потому что увидел, как в 80 метрах за спиной королевы из мрака беззвучно вынырнула темная фигура высокого широкоплечего мужчины. Глава 22. Я притаился за кустами, смотрел в просветы между ветвей. По-прежнему слышал лишь стук каблуков Нежиной. Девушка пересекла освещенный участок тротуара, шагнула в темноту, но видел, что за Альбиной идет мужчина, повыше меня теперешнего, на полголовы так уж точно, длиннорукий, с короткой шеей, богатырскими плечами и выпуклым пивным животом. Передвигался мужчина слегка неуклюже, будто переваливался с боку на бок, но уверенно и беззвучно, словно был тенью, не тенью королевы, а состоящей из сгустившегося мрака сущностью, видимой, но будто бы нереальной, запоминающаяся походка. Вот только я видел горьковского душителя лишь на фотографии, да и та была сделана уже в 1975 году. Преследователь Нежиной добрался до освещенного участка, решительно пересек нечеткую границу между светом и тьмой, и сам стал отбрасывать тень, как обычный человек. Мужчина склонил голову, спрятал в тени лицо. Я видел только заостренный кончик носа и белый пробор в аккуратно уложенных волосах. Мужчина не спешил, но и не медлил, словно копировал темп Нежиной, двигался за королевой след в след. Фонарь освещал его темные волосы, черную текстильную куртку, не шуршащий плащ и серые брюки с идеальными стрелками. Был ли под курткой пиджак, я не заметил. Свет отразился в глазах мужчины и заставил блеснуть три белые полосы на кроссовках. Неужто настоящий Адидас? Промелькнула в моей голове неуместная мысль, тут же развеяла мистику момента. Мягкие подошвы кроссовок не издавали ни звука. Я вспомнил вдруг, как недавно разнашивал туфли, почувствовал в душе укол ревности. Об Адиках неделю назад при мне упоминал Пашка Могильный. Говорил, что непременно раздобудет их для своего свадебного наряда. Я отметил тогда это странное название, но у меня не возникло понимания, что говорил Паша об адидасовской обуви. Могильный собирается быть в кроссовках на свадьбе? Мысленно удивился я, присматриваясь к обуви на ногах шагавшего следом за королевой человека. Отметил, что хоть преследователь и ступал в ногу с Нежиной, вот только его шаги были больше, расстояние между мужчиной и королевой сокращалось. Белизов, подумал я, горьковский душитель, точно он, прикоснулся к обрезу винтовки и тут же одернул руку, едва не выругался вслух, потому что сообразил, ситуация изменилась, сильно изменилась, и не в лучшую для меня сторону. Понял, что если тип в одеках действительно окажется гастролером, а какие тут могли быть сомнения, то душить он будет не абстрактную санитарку из пятой городской больницы. Он нападет на Альбину Нежину, мою одногруппницу. Маньяк попытается убить именно ту девчонку, которая опознает меня, мой свитер и мои брюки, будучи в любом, даже в полуобморочном состоянии. И не спасет от этого ни платок на моей морде, ни буденовка. Королева узнает Александра Усика, гарантированно. Как узнали бы меня и большинство других студентов-первокурсников Горного института, перед которыми я ни день и ни два мелькал в своем бомжатском наряде. «Зассада», мысленно прошипел я, без особого удивления отметил, что не испугался за жизнь Альбины, расстроился из-за того, что Нежина увидит меня с оружием в руках. «Да что ей будет-то?» – подумал я, «испугаться не успеет, спасу я ее, никуда не денусь, для того и торчу тут, в кустах». Принесла же ее нелегкая, с досады стиснул челюсти, ни на миг не отводил взгляда от предполагаемого маньяка, удружила, Нежина, подумал я, взглянул на затылок и спину мужчины, стащил с головы буденовку, не видел больше смысла носить на голове этот текстильный шлем, ведь надевал его лишь ради маскировки, теперь же он не отвлечет внимание жертвы гастролера от моего лица, напротив, запомнится ей, расскажет Нежина о моем странном наряде в милиции. А те уже припомнит странного буденовца, что орудовал в доме каннибала. Ладно, бросил головной убор на ветки поверх обреза, тряхнул плечами, уронил на траву плед, анализировал ситуацию, перебирал в голове варианты ее разрешения. Правильного разрешения, такого, что устроит меня, позволит мне с минимальным риском выполнить поставленную задачу. Вот только все мелькавшие в голове варианты просто кричали мне: «Не рискуй, пристрели этого маньяка и не парься». «Ладно», — мысленно повторил я, сунул руку в карман, нащупал там кастет, вставил пальцы в отверстие свинчатки, порадовался, что не выложил ее из кармана старых штанов, хотя и хотел оставить кастет в общежитии, сам не понял, почему передумал, шагнул вдоль покрытого толстым слоем пыли бетонного забора, смотрел при этом не на руки и не на свинчатку, и не на дорогу, откуда доносился перестук каблуков. Я подстраивал свои шаги под отбиваемый ими ритм. Как же я не люблю менять планы в последний момент. Пронеслась в голове мысль. Я напоминал себе о недопустимости спешки. Шел вдоль забора, всматривался под ноги. Пытался не споткнуться о кочки, не наступать на сухие ветки и не вступить в непереварившиеся остатки чужой трапезы. Падать и шуметь при падении или подворачивать ноги в мои планы не входило. Даже в обновленные. Как и не думал сегодня спасать от маньяка свою сокурсницу. Проще было бы защитить десяток незнакомых санитарок. Соберись. Свет фонаря остался позади. Примерно в той же стороне на ветвях лежали буденовка и заряженный 5 патронами обрез винтовки. До другого ближайшего работающего фонаря следовало топать еще 3 минуты в сторону больницы. Он находился далеко за тем пустырем, к которому сейчас направлялись королева и ее преследователь. Но я к нему идти не намеревался. Вышагивал вдоль забора, старался не скрипеть от досады зубами. Едва отошел от места своей засады на 10 шагов, как принялся ругать себя за то, что бросился спасать девицу, вооружившись только дурью и голой жопой, но возвращаться не думал, лишь прикидывал, что именно мне бы светило за стрельбу в маньяка, в тюрьму за такое не угодил бы, наверное, но комсомольского значка бы лишился, наверняка, а 1 мая этот идиот-комсомолец, если вдруг вернется, взорвет бомбу, подумал я, не переживет ведь потерю значка. Вот такие пироги с капустой. Впереди, все еще раздавался перестук каблуков. Королева идет, мысленно отметил я. Гастролер пока не напал, мои глаза не привыкли к темноте. Я почти ничего не видел на земле, под ногами. Подоформившийся в моем воображении образ санитарки из 5-й городской больницы никак не подходила Альбина Нежина. Королева вынырнула рядом с моей засадой, как тот чертик из табакерки. Неожиданно и совершенно неуместно. Появление Альбины смешало мне все карты, заставило поспешно менять планы. Изредка я бросал взгляды на дорогу. Сквозь еще не сбросившие листву кусты то и дело различал передвигавшиеся по тротуару человеческие фигуры. Скорее угадывал. Замечал темное пятно, спину мужчины и светлое пятнышко, голову Альбины Нежиной. Мне чудилось, что 2 человеческих силуэта находились уже едва ли не рядом. Началось, звуки шагов Альбины Нежиной стихли, но совсем тихо не стало. Шелестел листвой ветер, под моими подошвами хрустела сухая трава. Я приподнял голову, прислушался, но не останавливался. Гадал, почему остановилась королева, но недолго, потому что различил то ли скрип, то ли приглушенный визг. Вновь повернул к дороге лицо, пытался сориентироваться по звукам, как та летучая мышь. Где они сейчас? Прислушивался, сдерживал так и норовившие сорваться с губ ругательства. Вглядывался сквозь густые кусты, но почти ничего не различал за ними. Луна и звезды прятались за облаками, как это часто бывало в ноябре. Фонари на этом участке не работали, как это часто бывало в Зареченске. Я не останавливался. Спешил к заколоченной досками дыре в заборе, от которой к дороге сквозь колючие заросли шиповника вела узкая тропа. Но не бежал, чтобы не шуметь. Понимал, что теперь моим главным оружием стала внезапность. Сделал еще с десяток шагов, нырнул в просвет между кустами. Выбрался на дорогу и тут же посмотрел в сторону пустыря. Взглядом отыскал темный силуэт. Не два, один. Сообразил, что мужчина все же догнал королеву. Оба остановились, очень близко друг к другу. Началось. Поначалу мне почудилось, что у края тротуара целовалась влюбленная парочка. Нежно стояла, запрокинув голову. Я не разглядел, что делали ее руки, гладили партнеру плечи или упирались тому в грудь. Потому что мужчина склонился над королевой, спиной заслонил от меня ее лицо. Его поза показалась мне неправильной. Мужчина не обнимал подругу за талию, его руки сжимали Альбине нежной шею. «Пора», — скомандовал я сам себе. Направился вдоль бордюра, медленно, чтобы не шаркать ногами. Вновь отметил свою странную реакцию на происходящее. Я не боялся за жизнь королевы, и не рассердился на маньяка, не бросился на него в лихом порыве выместить праведный гнев. Я зашагал к мужчине неторопливо, подкрадывался, как охотник к жертве. При этом целился взглядом обидчику королевы в затылок. «Тут не промахнешься», — отметил я. Сжимал кастет и радовался тому, что мужчина не обманул моих ожиданий, не прошел мимо, набросился на свою жертву. А значит, я ждал не напрасно. Гастролер появился в положенный день и в правильное время, как я и рассчитывал. Дело оставалось за малым – обезвредить его, без помощи огнестрельного оружия. И скоро поеду домой пить чай и есть бутерброды с тем соленым салом, что привез Славка Аверин. Пожрать бы не помешало, подумал я, вглядываясь в затылок мужчины. Широкоплечий душитель удачно загораживал меня от Альбины. Я подошел к парочке почти вплотную, ничем не привлек к себе их внимание. Уловил в воздухе приятный аромат мужской туалетной воды. Он четко выделялся на фоне духов нежиной. Услышал хриплое дыхание мужчины, скрип зубов. Заметил, как вздрагивала королева. Девица трепыхалась в руках гастролера, будто попавший в паутину мотылек. «Давай!» Сердце все же предательски дрогнуло. Я не промедлил, нанес уже опробованный на голове каннибала удар. Мужчина дернулся, словно зверь, почуявший опасность. За миг до того, как кастет коснулся его головы, покрытый темными волосами затылок сместился в сторону. Свинчатка скользнула по черепу, по уху. Кулак умчался вперед и вверх, растрачивая энергию удара впустую. Я провалился вперед, локтем врезался мужчине в спину, но с места того не сдвинул.